Кладбище слонов, как мы уже сказали в одной из предыдущих глав, имело вид продолговатой арены цирка, окруженной со всех сторон голыми скалами с острыми вершинами. Гигантские скелеты слонов, лежавшие в высокой траве, резко выделялись своей белизной в темной глубине ущелья, когда лунный свет падал на них. Безобразные скалы, покрытые мхом, походили на глыбы, которые не смогли сокрушить волны океана в течение целых веков. Отверстие же в скале, наполовину скрытое вьющимися растениями, представляло собой вход в своеобразное ущелье. Статуя бога Шивы, раскрашенная самыми яркими цветами и накануне заинтересовавшая Джорджа Малькольма, была, как и прежде, на каменном пьедестале в середине кладбища. В тот момент, когда мы проникаем в священную долину, у подножия статуи стоял треножник, наполненный горящими углями, от которых поднимался голубоватый дым. Возле треножника находилась женщина, одетая во все красное. Она была не первой молодости, но ее бледное и исхудавшее лицо еще носило следы красоты, а на ее плечи спадали длинные пряди волос, перепутанные уже серебряными нитями. Эту женщину звали Жюбе, и она пользовалась громадным влиянием не только на предводителей заговора, но и на саму Джеллу. Это была главная жрица самого замечательного храма Бинариса, храма Бавани. Говорили, что ее обязанностью являлось хранение талисманов богини, покрывала и кольца, которые будут играть немалую роль в нашем рассказе. Вокруг Жюбе на коленях стояли несколько индусов с бритыми головами. Жрица, произнося в полголоса заключительную часть молитвы, последние слова ее неожиданно сказала странным, изменившимся голосом. Стоявшие на коленях индусы со сложенными руками и опущенными головами тотчас же приподнялись. «Что вы здесь делаете?» — спросила Жюбе. Один из индусов ответил за всех. «Повинуемся приказаниям». Жрица снова спросила. «Каким приказаниям?» «Прийти и ждать». «Вы готовы действовать?» «Да». «Доказательства?» Первый индус приподнял широкий рукав и обнажил руку почти до плеча. На руке отчетливо виднелась синяя татуировка. «Вот знак Бавани. Он у меня с детства. Пусть жрица посмотрит». И он приблизил руку к огню, чтобы лучше осветить знак. «Хорошо», — спустя некоторое время произнесла Жюбе. Потом, указывая на треножник, прибавила. «Душа Шивы, бога зла, находится внутри пламени. Что принесли вы богу?» От группы отделились три индуса и по очереди заговорили. «Яды», — прошептал первый. «Смертоносное лассо», — сказал второй. «Нож, вонзающийся прямо в сердце», — сказал третий. Жюбе вытащила из серебряного ящичка, привязанного к ее поясу, горсть какого-то вещества и бросила его в жаровню. В ту же минуту вспыхнуло красное пламя, поднявшееся на большую высоту и мгновенно осветившее все кладбище. Испуганные индусы упали на землю, как будто среди них появилось одно из страшных божеств. Пренебрежительная улыбка промелькнула на губах Жюбе, а устремленный на мужчин взгляд выражал презрение. «Вы те, кого я ожидала!» «И Бог удостаивает вас чести принять дары», — сказала она твердым голосом. «Идите с лассо в одной руке и с ножом в другой. Займите все углы ущелья, ведущего на кладбище. Вы впустите туда всех собратьев, без пощады убив каждого, кто в ответ на пароль «Джелла» не скажет святое для нас слово «Шива». Индусы поднялись. «Все будет исполнено», — прошептали они, кланяясь и направляясь к ущелью. Жрица, оставшись одна, подбросила в жаровню угли, потом, усевшись на ступени пьедестала Шивы, принялась ждать. Прошло около 10 минут. Глубокое молчание царствовало на кладбище. Вдруг Жюбе приподняла голову. Вдали послышалось пение, которое становилось все громче и громче. «Они идут!» — прошептала жрица. Прошло еще несколько минут. Затем пение раздалось в самой долине, и можно было расслышать отдельные слова. Это были куплеты из мрачной поэмы Рамаяна. И в то время как эхо долины повторяло их, люди, одинаково одетые в белые накидки, прошли среди скал и образовали круг рядом со статуей Шивы. Этот круг все время увеличивался. Неожиданно он разомкнулся, чтобы пропустить важных лиц, перед которыми все склонили головы. Это была принцесса Джелла, Дургальсаиб, Суниаси, Акбар, Галькар и Джааль. Они приблизились к Жюбе в сопровождении двух индусов, которые несли корзину, покрытую черным покрывалом. Эту корзину поставили у подножия идола. Джелла подала знак жрице. Жюбе, поднявшись во весь рост, повернулась к толпе и что-то произнесла. Это восклицание, конечно, имело важный смысл, так как лица всех присутствующих напряглись от внимания.